Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, который, как это часто бывает, опять виноват перед вами, потому что, будучи увлеченным в московскую среду, в прошлой передаче, упражнением о желаниях и вашими звонками, я так и не успел объявить тему на сегодня. И поэтому сегодня у нас день семейный. Мы по пятницам, по московским пятницам говорим о семье и о любви. Я решил, что мы поговорим на тему, которая интересна, ну, почти всем. По крайней мере, почти всем родителям. Более того, на тему, по поводу которой просто каждый родитель в каждой современной семье должен иметь, ну, хотя бы какое-то свое собственное мнение. Это тема «Ребенок и деньги». И сегодня по телефону 956-15-14 я предлагаю обсудить, давать ли ребенку деньги. Если нет, то почему? Если да, то какого, с какого возраста? Сколько давать? Какое вообще отношение к понятию «деньги» мы будем вкладывать в юную, чистую, непорочную детскую душу? И если мы это отношение вкладываем, то какое же отношение к деньгам сегодня должно быть правильным? Должен ли участвовать ребенок в планировании семейных расходов? Если да, то до какой степени? Что должен знать ребенок о деньгах вообще? Короче говоря, ваш жизненный опыт, дорогие радиослушатели, сколько вы даете ребенку денег, в каком возрасте, на карманные расходы? Между прочим, безумно интересный вопрос, потому что никакой статистики по этому поводу для России не существует. Мы не знаем ни психологи, ни социологи, ни философы, сколько денег дают родители наших детей им на карманные расходы. Короче говоря, вот все, что вы хотите нам сказать о взаимоотношении и об отношениях ребенка с деньгами. Дело вечернее, говорить нужно откровенно, потому что дети спят. Ну а поводом для того, чтобы вот объявить эту тему сегодня в эфире, напоминаю, телефон 495-956-15-14. Тема «Ребенок и деньги». А помогла мне сформулировать тему и напомнила вообще о том, что за высоким, о котором мы чаще всего говорим в передачах, существуют вот такие простые практические темы. Одна из наших радиослушательниц, которая оставила вот такое сообщение на автоответчике. Здравствуйте. Я бы очень хотела, чтобы вы рассказали на тему «Дети и деньги». Моему сыну 11 лет. И он, разумеется, просит каждый день деньги там на свои нужды. Или лучше давать, может, карманные раз в неделю деньги. Посоветуйте психологически, как вернее поступать, чтобы ребенка не избаловать, и чтобы деньги в жизни в его не были культом. Очень жду передачи. Заранее спасибо, Светлана. Ну уж не знаю, существуют ли абсолютно психологически верные ответы на эти вопросы. Ну, некоторый международный опыт, конечно, существует. Но, как всегда, нам очень важно, что по этому поводу думаете вы. Телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14. Дети и деньги. Ну и музыка. Конечно, деньги для нас — это такое, что-то такое вот очень американское. Поэтому сегодня ранний американский ритм и блюз, он же соул, в котором известный исполнитель американских песен конца 50-х годов поет на общеизвестную мелодию про дикого ребенка, карманы у которого просто набиты деньгами. My heart is You got me running. I think you got me falling in love. You must have been a teacher for Cupid, 'cause I never felt this way before. I never knew love could be this way until the day I knocked on your door. You got me running. I think you got me falling in love. I wake up crying in the morning about something I might have said. The tears run down my pillow and the blues all around my head. You got me running. Got me falling in love. Everybody's wondering, my darling, how I changed from a lion to a lamb. If they ever got the loving, baby, I'm sure they would understand. You got me running. Серебряные нити. Итак, дети и деньги в программе «Серебряные нити». И Инна дозвонилась нам из Воронежа, поэтому ей первое слово. Доброй ночи, Инна. Алло. Доброй ночи. Да, Инна. Я несказанно рада, что с перепугу дозвонилась. Хорошо. И благодарю вас или того, кто эту передачу придумал, для того, чтобы просветлить мозги наши. Ну, но это отступление. У нас это вопрос. У нас это получается. Морально-политически или как? Да любой. Дело же не в том, как мы назовем вопрос. Дело в самом вопросе. Мы вас слушаем. Какое моральное право? Какое моральное право имеет ребенок распоряжаться деньгами, которых он не зарабатывает? Ну вот, действительно. Вот. И к родителям вопрос. Да. Секундочку, Ин. Вы мама, бабушка? Я мама и бабушка. Вы считаете, что детям нельзя давать карманных денег? Я считаю, что... Да, в их распоряжение не могут поступать деньги, которых он не зарабатывает. А как ему заработать денег, ну, скажем, а лет вот в 11? Когда он достигнет вот того возраста и той способности заработать хотя бы копейку и узнает, как это, каким трудом зарабатывается, вот тогда он имеет моральное право ими распоряжаться. Существует вообще такой старый инпедагогический спор на тему педагогов и материальных стимулов. Ну, есть родители, которые считают, что вообще ребенок, нормально делая уроки, выполняет свою работу, школьник. Более того, даже для ребенка детсадовского, старшего детсадовского возраста, для дошкольника, можно найти такие дела в семье, которые будут его работой. Ну, не знаю, тарелки помыть, пол подмести где-то на каком-то участке квартиры, да, еще что-нибудь сделать. Вот есть работа, а есть еще подготовка к школе, какие-то задания, которые дают детскому саду. Вот это и есть его работа, за которую его надо поощрять материально. Ин, вы еще с нами? И вот это то, что он зарабатывает, поскольку по... Да. Поскольку по, а у меня вопрос. Да, по конституции нашей, ребенок, как вы знаете, прямо от рождения является владельцем части квартиры. В общем, что вполне резонно с точки зрения защиты прав детей, да, уж не будем сейчас это обсуждать, как бы совсем нет у него никаких прав на наше имущество, наши деньги, или вот, например, подаренные нами ему игрушки, они являются его полной собственностью, он их может бить, ломать, колоть, выкидывать, дарить, или нет. Между прочим, это тоже очень серьезный вопрос, потому что сначала дарим, потом говорим, ну вот тут не пользуйся, сюда с этим не ходи, дарить не имеешь права, меняться играми не имеешь права, и так далее, и тому подобное. Где лежат границы собственности ребенка? А, Ин? Границы собственности ребенка лежат, вот по моему мнению, в тех рамках, которые ему предоставлены. Да какие рамки должны быть предоставлены-то? Чем будем рамки... Так вот у меня вопрос опять. А где же обязанности ребенка с детства? Что понятие он обязан? Помогать родителям. И так далее, и так далее. Почему матери дополнительную стоп. Не платят зарплату, так, стоп. А нет? Если ребенок помогает родителям, будем его давать... обязанность. Если ребенок выполняет свои обязанности и помогает родителям, скажите, пожалуйста, а ему можно давать деньги? За обязанности? Да. За обязанности матери, которая моет каждый день посуду, стирает, ну, и дополнительно отец платит? Да, конечно, а как же, он же работает. Каким образом? А он же работает, предполагается так. Он работает на содержание семьи. Ну, а жена работает, вот он... а жена работает над ее чистотой. Ну, можно считать, что муж ей платит, отдавая... Он зарабатывает сам лично. А забить гвоздь? Ему лень, гаду. А. Ага. Это его обязанность. А. Лень? Вот тогда мать и нанимает кого-то, который за его же деньги оплачивает его лень. И почему нет? Если он зарабатывает достаточно на то, чтобы кто-то пришел и забил за него гвоздь, если он это делает плохо или ему неохота. Почему нет? Спасибо большое, Ин. Спасибо. Доброй ночи, Юрий Александрович. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, вот, конечно, вопрос денег, это, сами понимаете, вопрос очень важный и актуальный не только для детей, но и для взрослых. А поскольку мы все родом из детства, то если мы в детстве не научимся правильно общаться с деньгами, то и во взрослой жизни у нас будут большие проблемы. Как так... учиться? Ваши советы. Значит, ваши советы такие... что ребенку нужно давать деньги, но ребенку нужно, так же, как на Западе воспитывают детей, значит, партнерские взаимоотношения, чтобы ребенок мог отчитаться за свои деньги, чтобы ребенок мог соизмерить свои затраты с теми своими желаниями, чтобы он, по большому счету, управлял через деньги своими желаниями. И вот когда ребенок вот начинает вот так вот относиться к деньгам, он начинает и ценить и труд родителей, он начинает и ценить собственные деньги, он не будет просто так вот клянчить деньги на то, чтобы там куда-то потратить, куда-то что-то сделать. Он понимает, что вот он может эти деньги отложить, что вот он может там что-то себе накопить. И когда вот он будет такими простыми приемами пользоваться, как то контроль денег, как то значит, накопление денег, он уже во взрослой жизни начнет... Он поймет механизм работы этих денег, вот, и начнет уже более грамотным быть в жизни, во взрослой жизни. Абсолютно. И тогда, в общем-то, меньше будет людей финансово безграмотных, и, в принципе, от этого жизнь всех будет лучше. Юрий Александрович, в целом абсолютно с вами согласен. Однако все равно слышу в этом некие нотки, ну, как бы иные. Итак... Ну, за, вот, что, например, за что и каким образом мы с вами будем давать ребенку деньги? Ведь Инна, она ставит вопрос, может быть, несколько категорично, зато привычно. Да? А Болтус должен зарабатывать, ни копейки не давать, приучать к обязанностям, как бы есть обязанности мужа, как бы у жены обязанностей нет, я так понял. Ну, во всяком случае, нехорошо, когда у нее обязанности. Вот. И, в общем, никто никому не платит. Ни родители ребенку, ни муж жене. В общем, как бы денег нет, а есть такой колхозный строй. Да, конечно, такое имеет место. А это дело привычное. Да. Так вот, вопрос весь упирается в какие-то очень конкретные вещи. Как вы считаете, с какого возраста можно начинать давать деньги ребенку? И нужно? Я считаю, что деньги нужно давать где-то лет с 5-6. Ребенок должен уже уметь пользоваться деньгами. Сколько давать денег? Или как определить, по крайней мере, какую-то такую... Ну, давайте сначала перед тем определить, сколько. Давайте попробуем ответить на вопрос, зачем. Так. И вот, если... зачем? То есть, и как ребенку к деньгам приучить? Вот как, например, Рокфеллер учил своих детей? Он им давал деньги и говорит, 10% этих денег вы должны... Во-первых, вы должны эти все деньги, все до последнего цента, отчитаться, вести контроль, сколько, куда и зачем вы потратили денег. Так? Это первое условие, которое он ставил. Второй момент. Значит, 10% денег вы должны отложить себе вот на какие-то там свои там большие желания, большие цели. Вот вы хотите там что-то себе вот купить такое, что не вписывается в семейный бюджет. Вот из тех денег, которые вам родители дают, вот 10% этих денег откладывайте. Второй момент, значит, 10% этих денег откладывайте себе, но на всякий случай, мало ли, чтобы у вас как бы был просто типа резервного капитала. Вот. И 10% денег откладывайте на помощь кому-нибудь еще. А вот когда вы 30% тех денег, которые вам отложили, отдали родители, вот все остальное уже можете тратить их, но опять же при жестком контроле и при жесткой отчете самому себе. То есть, когда ребенок уже начинает, в принципе, вот, знает какую-то грамотность, начинает там уже так немножечко читать, может быть, немножечко писать, и в этот момент он вполне может уже вести собственную бухгалтерию. Вот мое мнение такое на этот счет. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Александрович. И опять же я говорю, здесь же, наверное, не бывает, во всяком случае, мне неизвестны в мировой психологии какие-то абсолютно истины. Хотя, в общем, существует целый ряд даже законодательных актов. Да, так, например, в Германии вопрос о количестве карманных денег у детей давным-давно решен на уровне законодательства. Согласно предписанию ведомства по делам детей и молодежи, вот тут внимание, пожалуйста, ребенку в возрасте до 6 лет полагается 50 центов в неделю, полевро. 7-летнему ребенку 1,5-2 евро в неделю, 10-летнему 10-12 евро в неделю, а в 13 лет уже надо давать 20 евро. 15-летний подросток должен получать 25-30 евро в неделю. Если родители не выдают ребенку деньги по государственному тарифу или стремятся подать ниже, он может подать на них жалобу. Злостная невыплата карманных денег ребенку грозит родителям штрафом. Правда, и суммы штрафов там тоже вполне небольшие, но эти штрафы, как бы всегда, больше, чем невыданные на карманные расходы деньги. Нужно выдавать там, скажем, 30 евро в неделю. Значит, штраф будет в 50 евро, например. То есть родителям дешевле четко давать на карманные расходы. Обратите внимание, это государственное регулирование. Правда, не надо забывать, что на детей, на каждого ребенка в Германии государство выдает пособие. И на это пособие, справедливости ради, этого ребенка можно жить и учить. То есть, получая это пособие, мама, например, один из членов семьи, может совершенно спокойно не работать. Вот в результате этих реформ, это относительно недавние реформы, к середине 2003 года покупательная способность детей и подростков в Германии, как в совокупности, да, между прочим, оценивалась в 8 миллиардов евро. На руках у детей и подростков находилась как бы вот одномоментно. Вот так-то вот. Доброй ночи. Кто дозвонился нам еще? Андрей? Да, именно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот у меня, знаете, я абсолютно не согласен. Например, с той бабушкой, которая звонила, явно чувствуется совершенно советское воспитание. Ну и, кажется, это был второй мужчина. Совершенно интересная речь. А знаете, вот мне кажется, что деньги – это такое же средство воспитания, как, например, пряник и какое-то наказание. Лично мне, я усвоил, знаете, сначала мне ни в чем не было отказа. Потом мне просто сказали, что извини, на самом деле, мы не можем тебе этого дать. И так я понял, что я не всегда все могу получить. То есть я вник в это положение и принял все как есть. А потом, вот говорят о том, что должен выполнять обязанности и работу. Не знаю, это все как средство манипулирования. Это писалось неоднократно в газетах, и если я выполняю и помогаю родителям, я заслуживаю их доверия и любовь, и получаю ровно все то, что хочу. По возможности. Я прекрасно понимаю и знаю, когда есть возможность, а когда такой возможности нет. Сейчас мне уже 19 лет, но... Ну, не сказать, что большой, но когда был маленький, так и поступал, и все получалось именно так, как надо. Были довольны родители и доволен я. А еще, вот из опыта, скажите, пожалуйста, так как же было поставлено вашей семье с карманными расходами или за что вам платили деньги? Знаете... Или не платили, ну? Нет, знаете, ну не знаю, может для кого-то это использовалось как средство наказания, только не для меня. Мне платили деньги, когда мне это было надо. Мне давали, если мне нужно в школе на обед, мне давали столько, сколько мне нужно на обед. Плюс проезд. Если мне нужно было что-то сверху, допустим, какая-то техника, там, допустим, тот же компьютер, я просто говорил, и когда появлялась такая возможность, мне это давали. Но если такой возможности нет, то я все это прекрасно понимал, потому что это было заложено с детства. И ничего, никаких проблем не возникало с этим. И никогда в жизни вы не делали ничего такого против родительского мнения? Вот такого против, чтобы они сказали, нет, вот ты не заслужил эти деньги. Чтобы не заслужил? Да. Ну, я не знаю, знаете, вот в принципе, я могу рассказать о том, как, например, мой брат, он делает категорично вот, против того, той стратегии, которую поддерживался я, как я описал. Ну, то есть на него так, наверное, повлияли друзья, и он категорически не хочет ни помогать, ничего делать. И ему такие так уже говорят. А вот он как-то это не хочет понять. Да, кстати, может быть, вы расскажете, как с этим побороться-то? Как можно объяснить человеку, которому сейчас, на самом деле, 13 лет, что вот нужно понять, что родители ведь тоже не всегда могут все обеспечить. Ну, как бы навести его на путь истинный. Хорошо, я попробую. А может быть, это попробуют сделать наши радиослушатели. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Надежда Анатольевна. Доброй ночи. Надежда Анатольевна. Да. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хотела сказать на эту тему вот что. Я многодетная мама. У меня двое уже взрослых детей, 22 года, 18 лет. И сейчас подрастают ребята погодки, 10-11 лет, как раз такой же возраст. У меня опыт такой, что когда ребятам хочется что-то купить, игрушек, очень много, большой выбор, когда просто так покупаешь, у них желания немеренные. И мы нашли выход, что, живя в селе, у нас очень много работы, естественно, по дому, около дома. Мы их заинтересовываем в работе в этой. И они зарабатывают определенные суммы денег, но небольшие. И мы заметили, что когда они скапливают сумму, идут с нами на рынок куда-то там покупать игрушки, у них уже нет такого азартного желания. Они начинают выбирать. И порой бывает, что даже нечего купить им. То есть, значит, я считаю, что их надо заинтересовывать, а давать карманные деньги, чтобы просто так вот в день, там, неделю, я считаю, что это нецелесообразно. Потому что еще что, у нас нет такого достатка, чтобы вот выдавать определенную сумму. Они знают об этом прекрасно. И мы с ними обсуждаем покупки, завтраки в школе, они завтракают, все время бывают деньги на это, неопределенная сумма. И лишних денег, я считаю, им даже не надо. Спасибо большое. Спасибо, Надежда Анатольевна. Я считаю, что, ну, во всяком случае, великолепная история для размышления и великолепный прием, сам по себе прием. Правда, человек выполняет определенный круг работ, получает за этот круг работ какие-то определенные небольшие деньги. Обратите внимание, эти деньги всегда существенно меньше, чем стоит какая-то одна игрушка, да? Вот я так примерно понял. В результате ребенок должен не просто зарабатывать, выполняя какую-то работу, он еще и должен выбирать, на что ему потратить деньги. А это вот вещь почти абсолютно необходимая. Приучать маленького человека к выбору и приучать к тому, что деньги в любом случае и всегда зарабатываются. Но, вообще-то говоря, в современном мире, хочу я сказать, одним трудом на улице денег не заработаешь. Все устроено немножко по-другому. Вот как нам быть сегодня? Давайте подумаем после музыкальной паузы. Ну что ж, я надеюсь, что кому-то понравились очень идеи воспитания, которые можно осуществить в деревне. Ну вот, я, честное слово, не знаю французского опыта, а мне говорят, что на телефоне ждет Мишель, который дозвонился из Франции или живет во Франции. Доброй ночи, Мишель. Доброй ночи. Вы меня хорошо слышите? Да, прекрасно. Вы откуда звоните? Я звоню из Франции, из юга Франции, Тулуза, рядом с Тулуза. Извините, я по-русски плохо говорю. Ничего страшного, я думаю. Вы знаете, вот что со мной случилось 10 лет, 12 лет тому назад. Меня пригласили друзья в отдаленный город, люди состоятельные. У них ребенок был, тогда ему было 12-13 лет, не больше. И я знал, что они ему никогда не давали деньги в кармане. Вот. Я там у них остался 3-4 дня. А накануне моего отъезда я обнаружил, что он, что пропали мои деньги. То есть 400 франков, это тогда это была сумма. И вот, и он... Я, конечно, я понял, что это он, и он посмотрел на меня, и друг другу мы поняли, что... Вы понимаете? Вот я их покинул, ни слова не сказав, и я понял, что это очень плохая ситуация, что надо с детьми, надо быть справедливым, и надо жить в атмосфере доверия. И я считаю, что мы живем в таком эпохе, что деньги даже не нужны детям. Но эти люди, они хотели, они ребенку не давали деньги, они хотели таким образом его заставлять, то есть воспитывать, как у нас на Западе. Я считаю, что это плохо. Вот, потому что из-за этого порождаются всякие такие истории. Мишель, а у вас есть дети? К сожалению, у меня нет. Я разведен. А у ваших друзей? Но я вижу, как люди они, вокруг меня, как они живут. Они дают, вот в Тулузе, те люди, которые живут вместе с вами, они дают детям деньги на карманные расходы? Да, они дают. Это считается нормальным во Франции? Что? Это считается нормальным во Франции? В нашей эпохе, да, это считается нормально, да. Сколько, с какого возраста французы дают деньги своим детям? Примерно с 12 лет они дают в кармане деньги и... Это, конечно, в связи с твоей профессией, если ты... Например, мой отец работал почтальоном, мать никогда не работала, но каждый месяц я получал какую-то сумму, хотя маленькую. Спасибо большое. Спасибо большое, Мишель, за то, что вы дозвонились, и очень приятно было слышать такой неожиданный звонок. И так приятно, что Радио России всех нас слушают во Франции. А Мишель поднимает одну, на мой взгляд, удивительно важную проблему, и проблему невероятно важную для нас. Но ведь на самом деле это так. Если наши дети учатся в школе, в которой... родители, большинство детей дают деньги на карманные расходы, а мы не даем, то возникает банальная зависть. Деньги вдруг начинают пониматься маленьким человечком как способ расширения своего личного пространства. Ему кажется, этому человечку, что он не свободен, еще раз повторяю, в этом нашем современном мире. И иногда, я знаю, в общем, не один и не два случая, он начинает воровать. Ну, конечно, не только у гостей, которые приезжают в дом, не столько у гостей, а вот для нашей страны более характерно воровство у одноклассников. Да, ну, ребенок из вполне состоятельной семьи, но которого по каким-то причинам лишили денег на расходы. Вдруг оказался пойманным в школе, когда он пытался обчистить пальто в гардеробе. Да, искал по карманам деньги. Родители привели его ко мне, заподозрив, что он ненормален. А ему, в общем-то, всего-навсего хотелось расширить то пространство, которым он управляет. Вообще проблема детского воровства, конечно, не так проста и далеко не всегда определяется только этим. Поэтому я всегда говорю, у нас существует огромное количество семей, которые не могут давать много денег на карманные расходы. При этом может быть, это как раз и неплохо, а наоборот хорошо. Потому что я, например, считаю, что сколько бы денег не было у родителей ребенок должен получать денег в среднем в два раза меньше, чем он этого хочет. Потому что это тот самый способ, с помощью которого он может учиться откладывать. Он всегда должен получать меньше денег, чем стоят нужные ему игрушки. Ну, вы понимаете, что я же не могу сейчас пользоваться абсолютными суммами. Я имею в виду, что это откладывание не должно быть для него слишком простым. Да, он не может купить компьютер за две недели. В любом случае. Ну вот американский опыт. Американские психологи считают, что надо привязывать размер карманных расходов к возрасту ребенка. Правда, 6 лет – $6 в неделю. 10 лет – $10 в неделю. 11 лет. Ну, мы уже давно с вами живем, много лет, в режиме условных единиц. Поэтому тоже, если вы себе это можете позволить, вы можете считать как бы в условных единицах. 10 лет – $10 в неделю. 11 лет – $11 в неделю. Хотя, я считаю еще раз, это зависит от очень многого. От стоимости проезда до школы, от того, там ест ребенок эти платные обеды или не ест. В общем, короче говоря, от очень-очень многого. Но если вы не можете давать много денег, не надо стесняться объяснять ребенку, что у семьи сейчас нет денег, или что эти деньги откладываются на какие-то будущие расходы. И самое главное, нужно сказать, что если ты научишься пользоваться деньгами, то когда ты вырастешь, ты обязательно сможешь заработать столько денег, чтобы купить все те игрушки и вещи, которые тебе нужны. Самое главное – учись ими пользоваться. И вот для этого мы даем тебе те деньги, которые можем выделить из семейного бюджета. А вообще, да, у нас с вами существует некоторая беда, некоторая инерция. Чему учат дети, детей, ну, в общем-то, лучшие из наших педагогов? Во-первых, нужно прилежно учиться. Во-вторых, нужно получать хорошие отметки. В-третьих, нужно упорно трудиться. И вот в результате этих трех факторов, в четвертых, или в пятых, или в десятых, можно получить высокооплачиваемую работу и добиться хорошего места в жизни. А ведь с точки зрения современной экономики, бизнеса, это же все полный бред. Вы задумайтесь. Существует понятие эффективности труда, да? Можно работать на конвейере, можно отвинчивать или привинчивать детальки трудолюбиво, хоть одну, хоть две, хоть три смены подряд. Можно вкалывать 24 часа в сутки, но никаких денег при этом не заработать. К сожалению, не только наша школа, вообще традиционное школьное образование, вот такой есть Роберт Киосаяки, это американец японского происхождения, аж в четвертом поколении, известный бизнесмен. Он же известный просветитель и основатель вот главного такого базового международного образовательного фонда. Говорил, люди жалуются, цитирую, на определенные финансовые затруднения главным образом потому, что за долгие годы учебы в школе они так толком ничего и не узнали о деньгах. Поэтому они и начинают работать для денег. Но они совершенно не умеют заставить деньги работать на себя. И, конечно же, мы с вами должны об этом задумываться и этому учиться. Доброй ночи. Кто? Владимир Яковлевич. Да. Я прошу прощения, одна минута в вашем распоряжении. Ну, вот, хорошо? Очень жаль, я долго слушал вас. Но я считаю, что нельзя детей приучать к тому, что каждый шаг должен оплачиваться. Когда, например, многодетная семья, и нет возможности у родителей за все платить, как им поступать? скажем, приходит мама с работы, мама-одиночка, у нее трое детей. Помимо того, что она работает, она еще делает по дому все. Кто ей будет этот труд оплачивать? Конечно, ей должны помогать дети. И вот тот образ, ту, я не знаю, манеру поведения родителей на Западе, когда они карманные деньги дают детям малым, он для нас неприемлем. И вот права та женщина молодая, у которой много детей, деньги надо давать с определенной целью. Не просто карманные, которые бы развращали детей, а на определенную цель, для определенной покупки определенного предмета или там на какие-то определенные расходы действительно под отчет. Вот. Спасибо большое, Олег Александрович. Нельзя переносить образ жизни детей за рубежом на наш. У нас свой менталитет. Спасибо большое. Да нет, я этого не предлагаю. Однако менталитет наш, он как бы менталитетом, а деньги вот деньгами. И именно действительно, как мне кажется, учить детей пользоваться. И, боже упаси, ни один из нас, по-моему, сегодня не говорил, что стоит выдавать деньги за каждое положительное действие в доме. Существуют семейные обязанности, и ребенок в любом случае должен их выполнять, потому что он помогает маме, а вовсе не за деньги. А деньги, обратите внимание, наша радиослушательница давала своим детям за дополнительную работу. Им поручали какие-то работы в саду и в огороде, и вот тогда им давали денег. Существует множество, ну, совершенно элементарных вещей, да? Вот когда мы идем за покупками, нам нужно разговаривать с детьми. Мы идем в магазин за школьными принадлежностями или подарками к празднику. Мы можем и должны обсуждать с ними свои мысли по поводу цен и качества товаров. Очень простые мысли, например, что лучше враг хорошего, очень часто обсуждаясь в семье, приучают к какому-то разумному экономии. Копилка – прекрасный подарок ребенку. Можно с 5 лет выдавать ребенку деньги на карманные расходы и научить его откладывать часть денег на что-либо. Копилка – это один из способов следить за тем, как растут человеческие капиталы. Самый первый. Помогите ребенку определить цель, для достижения которой он будет откладывать деньги. И пусть он заработает на эту цель, по возможности, не сразу. Вовлекайте детей в обсуждение бюджета, семьи и планирование отпусков. Расскажите им о необходимости оплачивать коммунальные услуги. Ну и, конечно, давайте попробуем на собственном примере демонстрировать детям, как следует относиться к деньгам. Может быть, тогда мы сами станем к ним разумнее относиться. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Захотите, позвоните на автоответчик. Мы продолжим это обсуждение в эфире. А вот третья мелодия, извините, не получилось. Спокойной ночи.